Я кивнул и пошел искать ребят Риас. Акина, одетая в юкату, вызвалась быть моим гидом, моментально оккупировав правую руку. Помимо роли проводника, она должна была защищать меня, хотя всем было понятно, что это просто дань традициям, выказывание уважения с вниманием и поддержание статуса. Остальных демонов Риас также припрягли к этому занятию. Во время нашего небольшого путешествия случилась драка между Сигвайрой и Зефодором. Я уже было хотел вмешаться, но первым успел Сейрарк. Парень вынес забияку с одного удара, отчего собравшиеся молодые демоны выпали в осадок. Все же не часто можно увидеть такую подавляющую физическую мощь, не подкрепленную магией. Сам Бэйл был несколько выше меня и имел весьма накачанное тело. Толки из него буквально хлестало. Мало у кого я видел больше, но той же маке он слегка проигрывал. Несмотря на, казалось бы, больший потенциал, он все же демон, а не человек, за счет всевозможных модификаций, подкрепленных аномальной энергетикой, усиливающей тело, девушка превосходила его по количеству и качеству жизненной энергии. Но у парня был еще и механизм, который якобы способен расколоть мир надвое, чего маки еще не способна сделать. После этого происшествия мы вновь продолжили ходить между гостей. Акина, сверкая довольной улыбкой, рассказывала бархатным голосом о присутствующих демонах и некоторых малоизвестных правилах этикета. «Как тебе, Ваду, Максим?» – задала девушка вопрос, когда мы остановились у стола с закусками. «Хех, неплохо, но дома лучше. В демонах слишком сильны расистские замашки, особенно в отношении людей, что не способствует особому желанию здесь быть». «Это так», – с печальным вздохом согласилась девушка, отчего ее грудь изрядно натянула платье, буквально притянув мой взгляд. «Естественно, я только хотел проверить, не порвалась ли ткань». Акина это заметила и, довольно улыбнувшись, продолжила: «Но Сазикс сама и остальные новые владыки стараются все это сгладить. Да и сейчас в аду множество перерожденных. Думаю, в ближайшее время такое отношение сойдет на нет. Насколько я знаю, старперы из старейшин кланов рогами упираются, дабы все оставить как есть. Но им не удастся противиться переменам вечно. Да и мир с тремя фракциями только ускорит этот процесс». Мы продолжили разговаривать с девушкой на отвлеченные темы, пока к нам не подошел ее отец. Баракель поздоровался со мной и улыбнулся своей дочери, на мгновение став из сурового воина, прошедшего сотни и тысячи смертельных боев, обычным любящим родителем. Акина тоже обрадовалась ему и радостно защебетала, не забывая прижиматься ко мне. «Хаэм, господин Баракель, я так понимаю, и господин один тут?» «Да, минут через 10 начнется церемония подписания договора». «Ясно, тогда сейчас буду». Мужчина кивнул и направился к остальным владыкам. «Жаль, что мероприятие вот-вот начнется», — искренне сказала Акина. «Хотелось бы поговорить так еще немного. Думаю, у нас еще будет для этого возможность. Давай сместимся поближе». «Так значит, это ты, Максим Волхов, что скрывает у себя преступницу?» — раздался сзади меня полный скрытой ненависти голос. «Хаэм, а вы, сударь, кто будете?» — повернувшись, спросил я. Передо мной стоял демон немного выше меня, лет 20, хотя внешний возраст не показатель, с узким, аристократическим лицом, искривленным в гримасе злобы, карими глазами и короткими черными волосами с красными прядями. А еще у него была змея-офис. Как интересно, однако, сила драконицы мешала понять, что происходит с энергетикой демона, а там тоже все было странно. Я не мог пробиться пассивными способами сканирования, а активные применять в высшем обществе было не камильфо. Успокоив Акина уверенной улыбкой, приготовился слушать этого типа. «Я Алкиер Набери», — гордо воскликнул он, — «и я требую выдать убийцу моего отца». «Проблемно». А между тем, вокруг нас образовалась толпа демонов и приглашенных гостей иных рас. Также я заметил, как к нам быстро, но с достоинством идет Сазикс. «Убийца вашего отца, это кто?» — со скрытой издевкой поинтересовался я. «Чертова кошка Курака, хватит придуриваться, человек, не смей повышать на меня голос, Алкиер Набери», — спокойно сказал я, слегка, можно даже сказать нежно, придавил всех присутствующих собственной аурой, вызвав резкий приступ бледности на лицах окружающих. «Я один из правителей великой фракции и не позволю относиться к себе таким образом. Максим, Алкиер, прошу вас соблюдать приличие», — произнес Сазикс. «Да я бы и не против, но этот молодой товарищ, видимо, не понимает, к кому и как можно обращаться. Спускать такое неуважение ко мне и, соответственно, моей фракции я не позволю. Алкиер, он должен выдать эту дрянь для справедливого суда», — зло прошипел демон, сжав кулаки. Куракатадзю является подданной магической Руси и не будет выдана никому и никогда, твердо заявил, смотря на демона. Я требую выполнения своего законного права, как следующий наследник клана Набери. Алкиер, сегодня будет подписан договор о мире со скандинавским пантеоном. На кону честь фракции демонов. Следует отложить этот вопрос на потом. Ни за что. Я не позволю этому ублюдку. Как-то он не совсем адекватно себя ведет. Он что, принял какую-то дрянь? Дуэль, резко сказал я. Здесь и сейчас. И когда я выиграю, то ты принесешь мне публичные извинения и откажешься от преследования Кураки. Я согласен. Тут же отозвался Набери, хищно улыбнувшись. А когда выиграю я, то ты во всеуслышание признаешь, что укрывал убийцу и отдашь кошку мне. Никогда, а если? Максим, у нас сейчас вот-вот должно начаться подписание мирного договора, подойдя ближе, произнес нахмуренный Люцифер. Это не самая удачная идея. Да ладно тебе, Сазикс. Хорошая драка только порадует всех присутствующих, раздался сбоку старческий голос. Естественно, это оказался главный бог из скандинавской мифологии. Значит, это ты тот самый Максим Волхов, верно, господин Надин? Но думаю, нам нужно отложить знакомство на пару минут. За это время я управлюсь с ним. Хо-хо, будет интересно посмотреть. Все же твой противник не слабак. Одной силы против меня недостаточно, заметил я с усмешкой. Это мы еще посмотрим. Самоуверенно ухмыльнувшись, произнес Алкиер. Ты готов или нет? Я как пионер, всегда готов. Ради такого дела, нам быстренько подготовили арену, на которой проводятся рейтинговые игры. Что же, пора бы показать демониткам малую толику своей истинной мощи. Глава 36. Пафос очередной вторженец, Акина. Глава 36. Пафос очередной вторженец, Акина. Было решено устроить бой в пространстве рейтинговых игр. Место очень уж подходящее. Для начала обговорили правила. Не хотелось бы мне проиграть только из-за того, что уничтожу все измерение. Но я зря переживал. Проиграет тот, кто признает поражение, либо не сможет сражаться. Просто и понятно, в рядах присутствующих произошло оживление. Даже несмотря на то, что свою силу я уже показывал, достоверно знали об этом лишь высокие чины. Остальные разумные, в основном демоны, относились ко мне с некоторым пренебрежением. Но это ненадолго. Я собираюсь победить быстро и бескомпромиссно. К тому же, этот щенок, благодаря силе офис, сможет некоторое время мне сопротивляться. За счет этого я лучше раскрою свой уровень. Для нас подготовили арену в 30 квадратных километров, имитирующую живописную горно-лесистую местность с заходящим солнцем. На подготовку ушло минут 5, после чего мы телепортировались в созданное измерение. Сейчас я смог лучше проанализировать энергетику на Берье. Этот тип мало того, что получил змею офис, но еще и закинулся каким-то любопытным допингом. Своих змей драконица в основном отдавала бригаде хаоса. Надо сказать, это удобный повод после битвы осложнить ему жизнь с выгодой для себя. Все же даже сегодняшний саммит происходит из-за этой самой бригады. Может, ты просто сдашься? Предложил я. Все же тот коктейль, что сейчас в твоем теле, не особо полезен для здоровья. Требуется как можно скорее вывести его из организма. Хах, неужели ты испугался, раз заговорил о сдаче? С усмешкой спросил Набери. Я уничтожу тебя одной атакой. Моей мощи достаточно, чтобы в скором времени стать демоном предельного класса. О, а я смотрю, его штырит не по-детски. Даже интересно, что же он такое принял. Хотя, я в некотором роде могу его понять. После употребления кипящей крови меня тоже не слабо так торкнуло. Ну ладно, тогда и я немного подурачусь. Не только же Одину и Серафолу эпатировать публику, неужто разумом тебе пришлось платить за силу? Патетично воскликнул я, сжав правый кулак. Издевайся сколько влезет, ведь это все, что ты можешь, заявил Набери, буквально дрожа от предвкушения. Я нахожу твои потуги жалкими, а я нахожу, что ты мне надоел. Когда же мы начнем? Хочу быстрее закончить этот фарс, ведь твой проигрыш высечен судьбой. И не мечтай, именно, я, Алкиан Набери, помешаю тебе, покарав за укрывательство преступницы, а потом разберусь и с ней. Ха-ха-ха-ха, ты споткнешься, попытавшись преградить мне путь, активно жестикулируя, эмоционально пообещал я. Но я не против, ибо в драке такие сумасшедшие противники, как ты, намного лучше пустоты. Уже вижу твое лицо, когда ты падешь предо мной на колени, прорычал демон, окутавшись аурой с черными прожилками. Будто ожидая конца нашего забавного диалога, проявилось заклинание, извещающее о начале дуэли. Как только произошла отмашка, Алкиар, используя энергию бесконечности, создал россыпь магических печатей, буквально заполонив небо. А он не мелочится. Их было не меньше пары тысяч. Но не успел я восхититься, как меня накрыл вал молний. Демон действительно расстарался, видимо, желая закончить все одним ударом. Неужто у него от допинга не все мозги отбило? Но как бы то ни было, даже с моей возросшей силой пришлось слегка напрячься. Неприкасаемость пусть и выдержала такое испытание, но сила офис есть сила офис. Это все? Спросил я с ехидной улыбкой и руками в карманах, когда энергия рассеялась. Неплохо вышло. На 2 из 10. 10 это я, без всевозможных усилений, если что. Ха, да я только начал. Было бы обидно, слейся ты сразу, заявил Алкиар, подавив удивление и готовясь к новому удару. Но сейчас была моя очередь. Я никак, не двигаясь, начали, на расслабоне, использовал границу как лезвие и атаковал на Берье. Тот успел переориентироваться на защиту и смог отделаться всего лишь глубокой раной, перечеркнувшей торс. Думаю, для стороннего наблюдателя создалось ощущение, будто демона ранили невидимым клинком. Молодец, смог вовремя среагировать, похвалил его я, достав из пространственного кармана кисеру и закурив. Я, признаться честно, думал, что тебя разрубит на две части. Да хрена с два, человечишка. Я покажу истинную силу расы демонов, закричал он, экстренно залатывая ранение. Угу, это та самая сила, которая принадлежит Уроборосу. Как интересно, оказывается, саркастически заметил, затянувшись. Я один из достойных повелевать этой силой. Она моя, а ты? Ты познаешь весь мой гнев. Да-да, уже боюсь, с усмешкой пробормотал я. Алкиар, подрубая теперь уже все силы без остатка, вновь атаковал. Но в этот раз молнии, воплощаясь из печатей, сливались в одну, переливаясь синими и черными цветами. Что же, пора бы закончить этот фарс и показать тотальную разницу в наших силах. Используя границу, я отделил ману демона от энергии офиса и на пафосе подавил их голыми руками, подняв над головой, ради всеобщего обозрения. Пришлось напрячься, чтобы выполнить такой трюк, но чего не сделаешь ради понтов. Как-то так, сказал я, небрежно отряхнув ладони от воображаемой пыли. Бред, прохрипел офигевший Алкиар. Как возможна такая сила? Ты же всего лишь человек. Действительно, большинство людей физически и магически слабее демонов. Но мы развиваемся. Пройдет еще немного времени, и люди догонят остальные расы. Хотя если учитывать, как иные мифологии перенимают людские придумки, то, да хрена с два, люди никогда не станут вровень с нами. Даже перерожденные, всего лишь слуги. Да, ну тогда стоит показать силу людей. И начну с себя. Выставив в сторону Алкиара правую руку, начал формировать серо перед указательным пальцем. Как только техника была готова, я выпустил ее в противника, на пафосе произнеся единственное слово. Бах! С ревом сжатая до предела магическая энергия красноватого цвета полетела в демона, заставив того выругаться и с бледным лицом ответил ослепительно вспыхнувшей молнией. Взрыв при столкновении двух атак был весьма силен, разрушив скалы, что находились в эпицентре, до состояния пыли. За счет силы бесконечности, демону удалось подавить мою технику, но на этом все и закончилось. «Хах, хах, чтоб тебя!» – прошипел Набери, пытаясь отдышаться от серьезных трат энергии. «Какой молодец! Смог защититься от сера, но это конец. Давай я покажу тебе границу между нами. Смотри внимательно!» Я поднял правую руку над головой и медленно начал ее опускать, понимая пятой точкой, что дело пахнет керосином. Алкиар стал выжимать собственные резервы, чтобы не проиграть. Вот только у демона была куча проблем. Он уже изрядно потратился на прошлые атаки. К тому его тело едва выдерживало такие издевательства. Мало того, состояние Набери усугубляла рана, нанесенная мной. Да, он ее кое-как залатал, но концептуальные силы, не какой-то там магический огонь или ветер. Это весьма опасная штука. В связи с этим, демон выдал пусть и мощную атаку, но остановить меня уже не мог. Когда я опустил руку, все немаленькое пространство, в котором мы сражались, оказалось разделено границей на две части. Та же участь постигла новую молнию, выпущенную противником. Разрез проходил ровно, через Алкиара, впрочем, не ранив его. Я лишь дал возможность ему прочувствовать всю силу, пронизавшую тело подобно рентгеновскому излучению. И судя по лицу Набери, моя задумка удалась. Когда измерение распалось от такого удара, Мы оказались в том же месте, откуда телепортировались. Мой противник спустя 5 секунд просто опустился на пол, с бледным лицом, на котором можно было увидеть ужас, и едва слышно прошептал: «Я сдаюсь, победитель Максим Волхов». Тут же прогремел с помощью заклинания голос Сазикса: «Я приношу публичные извинения Максиму Волхову и обещаю прекратить преследование Кураки Таджо, когда стану главой клана Набериус. Я принимаю твои извинения». Окинув взглядом присутствующих зрителей, остался доволен их реакцией. Большая часть была в шоке от такой победы. Меньшая же, состоящая из правителей своих фракций, удивилась меньше, хоть равнодушными они также не остались. Все же такое зрелище не каждый день увидишь, особенно в исполнении мальчишки, что и 20 лет не прожил. Насчет возможности анализа сути границы, я мог пока не беспокоиться. После перерождения, за счет усилившихся способностей, мне удалось изрядно усложнить сигнатуру способности, благодаря добавлению энергетического мусора. Раньше такие трюки были гораздо сложнее и снижали бы мою эффективность. Теперь же подобные хитрости имели смысл, в связи с прокачанным железом. Хотя все равно следовало не зазнаваться и проявлять определенную осторожность. «Занятные у тебя способности, Максим», — сказал подошедший вместе со своей помощницей, «Один. Я такого раньше не встречал. Все бывает в первый раз, господин Один», — отозвался я, улыбнувшись. «А неплохо ты себя показал», — раздался сзади меня голос Азазеля. «Но не кажется тебе, что это было слишком? Бедный будущий глава клана Набериус до сих пор не пришел в себя. За его оскорбление в адрес правителей фракции можно было бы и убить. Я же действовал гораздо мягче. Вот только, во время боя у меня возникли определенные вопросы. Откуда у него силы Уробороса?» — спросил подошедших глав фракций. «Более того, Алкиер использовал какой-то стимулятор, что в сочетании с силой бога-дракона его убивает. Нужно попросить медиков заняться этим делом», — произнес нахмуренный Сазикс и тут же отдал команду своим подчиненным. Поскольку этот малолетний дебил вполне возможно оказался связан с бригадой Хаоса, было решено отложить подписание мирного договора до конца разбирательств. Параллельно с попытками лечения Алкиера, мы решили задать ему несколько вопросов. Начать решил я. «Откуда у тебя змея Уробороса?» «Мне предоставил ее Шалба Вильзевул», — медленно ответил побледневший демон, над которым хлопотали несколько медиков, вместе с разработкой его подчиненных. «Мне хотелось получить возможность отомстить Кураке и Максиму Волхову за то, что покрывал ее. В обмен я должен был им помочь в будущем. Одним ударом двух зайцев. Внести раскол в рядах союзников и одновременно получение должника, вместе с компроматом. Возможность протестировать этот допинг в реальном бою также не стоит списывать со счетов», — заметил я. «Да и если честно, Вильзевул с его друзьями выиграли бы даже в случае твоей смерти. Это могло осложнить коммуникацию наших фракций. Хорошо, что я решил сегодня быть помягче. А вообще, ты, дружок-пирожок, серьезно попал. Связь с бригадой Хаоса и попытка меня спровоцировать — это тебе не хухры-мухры, знаешь ли. Максим, давай обсудим этот момент чуть позже, ладно?» — попросил Сазикс. «Хорошо, позже, так позже». В итоге, лекари демонов не могли помочь Алкиеру, поэтому мы вызвали его отца, теперешнего главу клана Набери, Амантаса, чтобы судить, дорядить. Сын был очень на него похож внешне, старший демон отличался только полностью черными волосами и зелеными глазами, а лица у них были один в один. «Господин Амантас, вас вызвали потому, что Алкиер связался с преступниками из бригады Хаоса, ради попытки отомстить Максиму Волхову. Что вы можете сказать на этот счет?» — спросил Сазикс стоящего перед нами мужчину. «О, он много чего был готов сказать. По одному его взгляду в мою сторону я с уверенностью мог это заявить. Но то, с какой легкостью был побежден сын Набери, останавливало демона от глупостей. Да и мой статус оказывал не последнее влияние. Все же следует знать, когда и на кого можно нападать. Для меня это такая же неожиданность, как и для всех», — наконец, выдавил из себя Амантас. «Вот как, хорошо. Но вы ведь понимаете, что он совершил преступление», — включился в разговор я. «Даже два, и за это его ждет наказание». «Понимаю», — проскрипел демон, со злобой посмотрев на меня. «К тому же, такая убойная смесь из змеи Уробороса и какого-то усиливающего наркотика серьезно подорвала его здоровье», — продолжил давить я. «Даже слезы Феникса не помогут Алкиену». Демона такие известия однозначно не обрадовали. «Что же, кажется, пора. Господа, вы не против, если я поговорю с глазу на глаз с главой клана Набери?» — спросил присутствующих владык. Они переглянулись, с подозрением посмотрели на меня, но препятствовать не стали. Отведя демона чуть в сторону и использовав барьер против прослушки, начал разговор. «Несмотря на тяжесть положения вашего сына, есть решение этой проблемы», — тоном змея-искусителя, ироничное сравнение во время разговоров с демоном, заметил я, обратив на себя пристальное внимание Набери. «Предлагаю такой вариант развития событий. Я сниму обвинения со своей стороны, а также постараюсь смягчить наказание вашего сына. Более того, его поставит на ноги моя девушка, а она способна мертвых к жизни возвращать, не то что поставить на ноги живого. Конечно, не стоило бы выкладывать все козыри, но у меня нет времени с ним припираться, да и Амантас уже прижат к стенке. А взамен я сниму все обвинения с той дрянной кошки?» — неприязненно спросил демон, сжав кулаки от бессильной злобы. «Давайте не будет никого оскорблять», — предложил я, мужчину слегка придавив границей. «Сейчас не то время, не то место. Но да, как по мне, получается неплохая сделка. Мертвых уже не вернуть. Лучше сосредоточиться на живых. Ваш сын попал в весьма серьезный переплет, связавшись с бригадой хаоса. А это сейчас самая опасная группировка в мире. Да что я рассказываю, вы и сами должны знать. К тому же, в этом деле можно покопаться и много чего найти, а можно замять дело. Все просто. Вы мне, я вам». Демон стоял еще минуту, обдумывая ситуацию, и размышления эти, судя по кривящемуся лицу, были не из приятных. Но выхода у Набери особого не было: или наступить на гордость клана и отказаться от мести, но спасти сына от серьезных проблем, либо оставить все как есть, ничего в итоге не добившись, зато получив инвалида вместе с клеймом любителей поработать на обе стороны. А таких, как известно, никто не любит. Я согласен на то, чтобы забыть о кошке. Надеюсь, вы выполните свою часть сделки. Даже не сомневайтесь. Набери и коротко кивнул, а я пошел к остальным владыкам. Азазель ехидно скалился, понимая, что мы обсуждали. Остальные смотрели с легким интересом. «Дорогие коллеги», — начал я патетичным голосом, приложив руку к груди. «Только что я переговорил с безутешным отцом и решил не обострять конфликт в этот сложный для всего, не побоюсь сказать громко, мира. Сейчас нам нужно собраться и выступить единым фронтом. Короче, склифосовский», — сказала Зазель, ухмыляясь. «Короче, я предлагаю не прессовать паренька. Этот паренек старше тебя», — заметил крылатый тролль. «Просто будем приглядывать за ним и устроим испытательный срок. Я как главный пострадавший не имею к нему претензий. Извиниться он извинился, так что пусть живет. Более того, Валерий вылечит его. И чует мое сердце, нам сейчас будет нужен каждый маломальски сильный боец. Да и основные моменты мы узнали. Его же использовали как пешку. Вот и все». И посмотрел на Сазикса с намеком. «Все же владыка демонов до сих пор должен мне. Так пусть долг отдает и не кабенится». Поскольку это дело в большей степени касалось меня и демонов, остальные не стали вмешиваться. Сазикс же, подумав немного, решил согласиться. Таким образом, он одновременно делал два дела, и один из долгов мне списывал, и в преддверии большой драки, а то, что она будет, понимали все, привязывал своих сторонников в лице Набериев к себе еще сильнее. Насчет общества тоже не стоило переживать. Обычные демоны не знали, что произошло, они только поняли, какой я крутой тип. Оттого и не надо изворачиваться, пытаясь объяснить политику партии. В итоге я оторвал Валерию от дел, благо она сейчас была не сильно загружена, и попросил вылечить Набери. Вышло это у нее без особых проблем. Девушка управилась за полчаса, чмокнула меня в губы и улетела назад. Теперь, когда эта проблема решена, мы могли продолжить мероприятие. Погуляв по залу, я натолкнулся на Одина и нынешнюю Левиафан. Даже стало интересно, о чем они могут говорить, поэтому подошел поближе. «Как вам в аду, один Дона?» — спросила бога Серафолу. «Неплохо, но есть претензия». «Да, и что же не так? Столь юные девушки, как ты, не должны одеваться на вечеринку подобным образом», — умудренно заявил старик, поглаживая свою длиннющую бороду. На самом деле, у нее был неплохой наряд, пусть и закрытый. «Чего ему не понравилось, извращенцу этакому? Ох, ну тогда!» — воскликнула демоница, выпустив немного демонической энергии. «Мирурум, миру-миру вихрь!» Ее тело тут же скрыла радуга, после чего все присутствующие могли лицезреть появившийся наряд девочки-волшебницы. «Мда, Почему я чувствую себя единственным адекватным человеком? Наверное, потому, что я тут единственный человек. Логично. О, и что это такое? Поинтересовался один, внимательно наблюдая за бесплатным зрелищем. Разве вы не знаете, я девочка-волшебница, Левиатян. Как интересно. Прошу не забывать, зачем вы здесь, господин один. Проворчал Рассвайс. Ну, вот чего ты все время нудишь, из-за этого ни один из героев и не позарился на тебя. Валькирия сначала опешила, а потом начала рыдать. Мне ее даже жалко стало. Уваааа. Просто я не привлекательная валькирия, отчего всю жизнь одна. Уваааа. Серьезно, что с самооценкой девушек в этом мире? Да она же красавица. С чего она придумала такую дурь? Ох, извините, это Рассвайс. Она талантлива, но слишком серьезна. Поэтому у нее нет мужчины, объяснил присутствующим один. К счастью, наконец-то появился Михаил вместе с Иринкой, прервав Валькирию и Бога. Мы все поздоровались друг с другом, и Сазикс, как хозяин, первый начал свою речь. Падшие, демоны, ангелы, люди, боги и множество иных рас, преодолели вражду, чтобы сегодня собраться здесь. Но есть те, кто жаждут войны. Сазикс еще некоторое время толкал речь, после чего предложил Одину поставить подпись на особом артефакте. Но не успел старик закончить процедуру, как раздался мужской голос. «Я против». «Ну конечно, разве может хоть одно подписание мирного договора пройти нормально? А вообще, от этих слов, у меня возникла ассоциация с тем, как какой-то главный герой врывается в церковь, где происходит свадебный обряд, чтобы не дать невесте связать себя узами брака. Ты все-таки явился, глупец», — произнес один, повернувшись к магической печати, из которой вылез молодой мужчина, со светло-синими, длинными волосами, которые не подчинялись законам гравитации. «Не рад вас приветствовать, неуважаемые. Если кто-то не знает, я Локи Фарбаутисон, из скандинавского пантеона», с презрением представился этот тип. «Да уж, редкий гость», заметила Зазель, с ехидной ухмылкой. «Даже несмотря на ваш статус, вы не вправе сеять здесь хаос». Серьезным тоном сказал Сазикс. «Мне больно видеть нашего отца, который решил сотрудничать со всякими мифологическими отбросами», продолжал бог, проигнорировав слова демона. «Локи, немедленно вернись в Вальхаллу и тогда я прощу тебя», пообещал один, дав знак Рассвайс не вмешиваться. «Хах, неужели ты думаешь, что мне нужно твое прощение, старый хрыч?» насмешливо спросил Локи, пока его окружали демонические солдаты. «Как ты смеешь так говорить о господине Одине?» возмутилась Валькирия, потрясая кулаком. «Да уж смею, глупая Валькирия. Если старик заключит этот договор, нам никогда не видать Рагнарёка. Кратоса на вас нет, боги, мать вашу. Хотя, может мне взять на себя его роль? Как интересно. Где-то я это уже слышал. Уж не состоишь ли ты в бригаде хаоса?» поинтересовался Азазель. «Я с ними сотрудничаю», ответил Локи и стал готовиться к созданию заклинания. «Но хватит разговоров. Приди же, мой возлюбленный сын». Из нового магического круга появился огроменный волчара, с рогами на спине. «Рррррр». Бог по-зерски щелкнул пальцами и Фенрир принялся скакать по всему помещению. В него полетели заклинания от присутствующих, но нанести какой-никакой урон удалось только Акина. Волчаре позорному не понравились молнии девушки, и он решил убрать источник раздражения. «Я на всякий случай закрыл ее барьером», но в этот же момент Баракель, не скупясь на ману, вдарил по зверюге молнией света. «Не смей скалить зубы на мою дочь», пробасил падший, встав перед девушкой. «Папа», удивленно выдохнула Акина. «Глупец», произнес Локи, смотря на Баракеля и готовясь атаковать его. «Но, вот ты и попался», сказала Джука и заключил бога в энергетическую пирамиду из зеленых символов. «Вельзевул, ах ты!» Но что он хотел сказать, мы уже не услышали, поскольку этого смутьяна перенесло очень далеко. «Ты как, Акина?» – обеспокоенно спросил падший. «Все в порядке, папа», – ответила довольная девушка. Однозначно, ей была приятна такая забота. После чего она повернулась ко мне и благодарно улыбнулась. «Ты смотри, тренировки однозначно не прошли даром, раз она смогла понять, чья это защита». И снова, очередная попытка подписать эти дурацкий мирный договор была прервана. «Серьезно, создается ощущение, что такие мероприятия кем-то прокляты. Но, я отвлекся. Всех присутствующих кроме владык отправили по домам, а мы принялись думать, как быть дальше. Мне удалось телепортировать Локи подальше отсюда, но это лишь дает нам больше времени для обдумывания ситуации», сказала Джука. К тому же он сейчас запечатан, но если я все правильно рассчитал, это продлится еще полчаса. Как глава скандинавских богов, я беру всю ответственность на себя за действия этого мальчишки, заявил хмурый один, встав из-за стола. Лучше давайте решать, как быть дальше, сказал я, не желая слушать самобичевания и просто желая пойти отдохнуть скоро. Самим нам лучше не вмешиваться, дабы не спровоцировать остальные силы для вступления в конфликт, заметила Зазель. Тогда Рагнарёк, которого так желает Локи, начнется в тот же час. Да и бригада Хаоса спит и видит такое развитие событий. Ну да, местные бугры, и я в том числе, это ходячие ядерные боеголовки. И как в мире немагов, такой довод используют только в самый-самый последний момент. Это мне до сих пор не удается, перестроился на новый тип мышления, отчего важные дела решаю сам, хоть это уже не камильфо. Что поделать, еще недавно я мог рассчитывать только на крайне малое количество разумных. В итоге вызвалась порешать эту траблуряс, а Серафол с ней протолкнула свою сестру и двоих ее слуг. В целом могу понять демоницу. У Соны, помнится, была мечта создать учебное заведение для перерожденных. Вот только старейшинам такое пришлось не по нраву. Слишком уж эти замшелые пеньки, замшелые, по-иному и не скажешь. А если она поучаствует в усмирении бога, да еще и не из слабых, то это накинет целую кучу репутационных очков. От такого разумного уже так просто не отмахнуться. Заодно в команду по спасению мира взяли Ирину и Рассвайс. Собрав всех, Сазикс стал готовиться телепортировать их поближе к Локи. Я со своей стороны принялся использовать усиление. В этом деле мне помогала Курака, которой уже выдали амнистию. Ва, я себя таким сильным никогда не чувствовал, воскликнул Иссы, после моих процедур. Хех, так и есть. Я раздвинул границы ваших возможностей до предела. Теперь вы способны и с Богом смахнуться. Но парень недолго восхищался, поскольку его вместе с Саджи захватил вид боевого облачения Рассвайс, и я даже был с ними согласен, уж больно Валькирия оказалась хороша. Правда, парням не дали долго наслаждаться зрелищем их же хозяйки. Закончив приготовление, эту сборную солянку отправили махаться с Богом, снабдив заодно тремя порциями слез Феникса, а мы принялись ждать, пока прибудет Мьёльнир из Асгарда. Именно им планировалось запечатать мятежного Бога. Заодно использовали заклинания, с помощью которых внимательно наблюдали за происходящим. Думаю, в случае чего, Сазикс и Серафол рванут туда, спасая своих сестренок. Но это будет в самом крайнем случае. Сборная команда с переменным успехом сражалась с Локи, его сыновьями и внуками. Так продолжалось до момента, когда на поле боя не телепортировали тот самый молоток. Штука оказалась здоровенная. При этом один через Рассвайс дал указание использовать его Иссею. Естественно, подобное не понравилось Локи, в результате чего он перестал играться с детишками. Тут же появилась опасность проигрыша команды, и я предложил самому телепортироваться, чтобы решить проблему, но меня остановили. Так бы ребята и слили, но ситуацию вытащил Вали, который просто спер Фенрира у Локи. В этом деле ему помог Артур, с Экскалибуром способным подчинять. Пока бог отвлекся, Иссей успел подобрать Мьёльнира и с помощью союзников запечатать зловредного противника. Дальше команду по спасению мира подлатали, наградили и отпустили отдыхать. Договор подписали, и я, используя законный повод, отправился домой. Наконец-то это закончилось. Теперь следовало заняться возвышением Валири. Я смог взять под контроль свои новообретенные способности, отчего ритуал должен был пройти проще. Собрались мы тем же составом. Девушка все так же выпила эликсир из Грааля, после чего мы начали перестройку ее сущности. В этот раз перерождение происходило быстрее, за счет моих возросших способностей. Да и я старался облегчить весь процесс, не желая, чтобы Валерия мучилась, как пришлось мне. Все прошло значительно лучше, чем в первый раз, что радовало. Осталось только дождаться, пока Валерия, как и я, разберется с новыми способностями, чтобы возвысить остальных девчат. Все же нам в скором времени придется всерьез взяться за черную розу, и лишние силы точно не будут лишними. После ритуала я планировал пару деньков предаться священному ничего не деланию, но не тут-то было. Мне позвонил Николай Дубровский, а после него Азазель, которые попросили встретить Акина и показать ей достопримечательности на мой выбор. Все ради углубления отношений сразу трех фракций, Руси, Григорий и Преисподней, за счет уникальной расовой принадлежности девушки. Угу, хорошо, хоть сразу же не требуют заделать ей ребенка. Как-никак, в мире сверхъестественного это самый верный способ, дабы упрочить связи, как между кланами, так и между различными пантеонами. Обговорив с девчатами эту новость, поскольку на эту тему мы уже совещались все вместе, кроме Маки, поскольку она тогда моей девушкой не была, я знал, что они понимают всю серьезность данного мероприятия. Оно-то, конечно, иметь несколько жен круто, вроде бы, но одно дело иметь наложницы, совсем другое полноценных спутниц жизни, которые имеют свои переживания, чувства, желания. Кура не видела в гареме проблемы, считая, что чем семья больше, тем лучше. Валерии не сказать, чтобы была довольна, но понимание важности таких связей, как для фракции, так и для нашей семьи, примеряла ее с действительностью. Да и Сакина она дружила, пусть и собачилась иногда из-за нескромных намеков Химидзимы. А уж история японки не оставила Валери, испытавшую не меньше боли, равнодушной. Маки, в свою очередь, вообще не парилась по этому поводу, убедившись только в том, что на каждую свою девушку я найду время, что с моей магией было совсем не проблема. Да и вообще, в этом мире к гаремам было какое-то более простое отношение. Теперь, когда потенциальное одобрение от девочек я получил, что было для меня важно, можно было заняться Акино. Девушка телепортировалась в наш особняк на следующий день, в легком, летнем платье и со счастливой улыбкой на лице. «Здравствуй, Максим, и тебе привет, Акино. Потрясающе выглядишь, не покривив душой», — сказал я. «Впрочем, как всегда, ара-ара, как приятно такое слышать от небезразличного человека», — пропела томным голосом девушка, прижавшись ко мне своим горячим телом. «Я тут подумал, куда тебя сводить, и решил предложить походить по Питеру. Как-то доводилось там бывать, и поверь, это настоящий музей под открытым небом. Полагаюсь на тебя». Ухватив Акино за талию, телепортировался недалеко от Дворцовой площади. В общей сложности мы побывали в Екатерининском, Зимнем, Смольном и Петерговском дворцах, Петропавловской крепости, набережной Невы. Увы, из-за природы девушки, я не смог показать ей памятники церкви. Все же ей, как демону, будет там плохо. Но даже так, мы потратили целый день и сейчас сидели на каменных перилах на набережной. «Да, этот день был прекрасен», — сказала с каким-то умиротворением девушка, смотря на огни ночного города. «Согласен. Значит, тебе понравился Питер? Очень. Я рад, что мои чувства разделил еще один разумный. Знаешь, я давно хотела тебе кое-что сказать и думаю, это место прекрасно подходит», — произнесла Акино непривычно серьезным тоном. Я притих, не желая сбивать ее с мысли. «У меня было столько мыслей, что же сказать тебе, но за сегодня все ненужное отслоилось и остались всего три слова. Я люблю тебя. Кхем-кхем. Пусть я и понимал это, но все равно испытал сейчас необычные чувства», — заметил, смотря на абсолютно серьезную девушку. «Думаю, ты знаешь, что нас хотят свести вместе». «Да, и ты не против», — утвердительно сказал я. «Верно. Хорошо. Однозначно, ты мне не безразлична, и, если бы не девушки вокруг, это могло бы развиться во что-то большее. Но вышло как вышло. Я не могу сказать, что испытываю те же чувства, что и ты. По крайней мере, сейчас. Возможно, это прозвучит жестоко, но я хочу быть честен. Меня это не пугает», — заявила Акино, смотря мне прямо в глаза. «Я не собираюсь сдаваться так просто. У меня было много времени обдумать свои чувства. Ведь я полюбила тебя сразу после нашей совместной битвы с тем чудищем. Тогда ты самоотверженно встал на мою защиту, отчего сердце впервые за много лет забилось сильнее из-за мужчины. Правда, сначала я не поняла, что же чувствую, но это не продлилось долго. А потом, благодаря тебе, мне удалось помириться с отцом. Столько лет я как дура была обижена на единственного родного мне разумного. После этого моя любовь к тебе только возросла. Я поняла, что хочу стать твоей женой. И в этом мире нет силы, что заставит меня отказаться от этого желания». Все это она сказала со страстью, читаемой буквально в каждом слове и жесте. Я даже несколько опешил от такого напора. Но такие чувства нельзя оставлять без ответа. «А значит, ты готова стать моей женщиной?» — спросил Акино. «Да. Тогда я обещаю, что сделаю тебя счастливой и буду любить не меньше, чем остальных девчат. Ты мне веришь?» «Да», — воскликнула Акино, обняв меня. «Хорошо, а теперь, мне хотелось бы получить доказательства твоих слов», — заявила уже моя девушка, таким тоном, что я сразу понял, на что она намекает. Признаться честно, Акино и так-то плещет сексуальностью, Но сейчас эта суккуба перещеголяла сама себя. А то мне надоело завидовать Валерии Кура. Телепортировался домой я, крепко сжимая девушку в объятиях. До спальни в особняке мы едва смогли дойти, полностью поглощенные друг другом. Глава 37. Подготовка к прополке. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. А нет, это из другой оперы. Ну да ладно, уже действительно утро и пора бы вставать. Осторожно выпутавшись из объятий Акина, я уселся на кровати. Девушка, с легкой улыбкой на устах, мирно спала. Видимо, за ночь серьезно устала, раз до сих пор не проснулась. Я-то за счет модификации тела повыносливее буду, чем она. Да, заездил бедняжку, негодяй. Но справедливости ради, Акина так вошла во вкус, что пришлось неслабо постараться, дабы угомонить столь страстную демоницу. Просканировав особняк, почувствовал, что все девчата сейчас сидели в зале. Видимо, пили чаек с вкусняшками. На это намекала присутствующая офис. Хм, поговорю с ними, но сначала разбужу Акина. Не хочется прерывать столь сладкий сон красавицы, но надо, Макс, надо. Вновь посмотрев на безмятежное лицо девушки, даже залюбовался. Сейчас она выглядела так мило и беззащитно, что казалось совершенно другим разумным. Не то чтобы мне не нравился ее привычный образ, просто было необычно. Но не успел я совершить вандализм по отношению ко всему милому и невинному, что после произошедшей ночи звучало иронично, как Акина сморщила носик, сильнее смежила веки и проснулась. Удивленно поводив глазами по комнате, она наконец-то заметила меня и сразу же вспомнила, где оказалась. Тут же порозовела и произнесла: «Арара, неужели это все был не сон, только если коллективный?» — ответил я с улыбкой, заключив ее ладошку в свою. «Доброе утро, Акина». «Уфу-фу-фу». «Доброе, Максим. Как себя чувствуешь?» «Прекрасно. Тело легкое, будто всю ночь спала. Я тебя подлечил, после того, как ты уснула. Да и поскольку это был твой первый раз, то лучше сразу использовать магию для быстрого исцеления». «И как я тебе?» — спросила напряженная Акина, в голосе которой присутствовало смущение и страх. «Замечательно. Разве ты ночью сама не поняла? Да и расслабься уже. Все вышло выше всяких похвал. Надеюсь, и тебе понравилось». «Арара, даже очень, Максим», — довольно ответила демоница, вернув себе уверенность и возбуждающе потянувшись всем телом. Я на это дело внимательно посмотрел и с глубокой печалью решил закругляться, пока мы не задержались еще на пару часиков. Все же нужно поговорить с девушками, а потом отправиться на работу. Хорошо, хоть я начальник, а значит, не могу опоздать по определению. «Так, Акина, давай быстренько примем душ и пойдем к девочкам, которые, держу пари, нас уже ждут». «Как скажете, мой господин», — протянула эта бестия и сменила позу. «Вот же чертовка, вот как так можно соблазнять нас, бедных и несчастных мужчин». В конечном итоге, задействовав всю доступную волю, я таки смог добиться своего и принять душ, но только раздельно. Это дело не заняло много времени, поэтому спустя десяток минут я уже находился в зале и уплетал завтрак. Маки, Кура и Валерий смотрели на меня с желанием узнать подробности, но пока ничего не спрашивали. Видимо, ждали, пока придет Акина. Офис же больше была озабочена выпечкой Нины. Спустя еще минут пять в зал зашла и сама цветущая Акина. Ей заблаговременно оставили домашнюю одежду, состоящую из шортиков и свободной футболки в светлых тонах, в которые демоница сейчас была облачена. «Доброе утро, девочки». «Привет». «Доброе утро, ня». «Здравствуй, Акина. Как ночка прошла?» — с легкой ехицей спросила у нас Маки. «Арара, все получилось просто прекрасно». Приложив ладонь к щеке, пропела Акина бархатным голосом. «Я же просто поднял большой палец вверх, не отвлекаясь от еды. Не пожалела, что влюбилась в этого тугодума?» — спросила улыбающаяся Валерия. «Нет, и никогда не пожалею», — гордо ответила демоница. «Что же, тогда добро пожаловать в семью». Доминик Торетто сейчас где-то на просторах вселенной одобрительно кивает. Дальше дамы начали щебетать о своем, о женском, пока я за ними наблюдал, наслаждаясь спокойными минутами и их красотой. Но безмятежность этого прекрасного момента нарушила Вика, которая несла в руках картину. Правда, что на ней было изображено, я пока не видел. «Доброе утро, Максим Захарович, девочки. Что это у тебя, Виконя?» — спросила Курака, когда мы все поздоровались с женщиной. «Эту картину я написала сегодня ночью. Пришлось воспользоваться временными зачарованиями моей комнаты, но оно того стоило. Не так давно я по просьбе Вики поработал над ее покоями, использовав магию вроде той, что была в тренировочном полигоне. Брюнетка хотела тратить меньше реального времени на написание картин. Мне было несложно, поэтому я выполнил ее просьбу. «И что же это за картина?» – спросил Вику, испытывая смутное чувство понимания, что же ее так могло заинтересовать. «Я назвала ее апофеоз боли и наслаждения», – сказала женщина, улыбкой Моны Лизы и светящимися красными глазами. Ее щеки постепенно становились краснее, что свидетельствовало о возрастающем возбуждении. «Ну, все ясно. Надеюсь, вам понравится». И развернула картину к нам. Я едва успел закрыть глаза офис, жующий печеньку, подобно хомячку. Видимо, это рефлекс такой, потому как драконица все же была старше нас всех вместе взятых. Пред нами предстала сцена, как Акина, уже вошедшая во вкус, находится сверху и совершает поступательные движения тазом, запрокинув голову назад и используя магию. Красиво, что могу сказать. Получилось настолько реалистично, что создавалось впечатление, будто изображенные мы, сейчас задвигаемся. Как всегда, выше всяческих похвал, несмотря на содержание, но весьма талантливое содержание, следует заметить. Энергию Вики бы в мирное русло. Эх, ара-ара. Первой отозвалась покрасневшая Акина, увидев картину. «У вас талант, Виктория-сан». «Благодарю», отозвалась та, довольно улыбнувшись. «Но можно просто Вика. Все же нам с вами, юная леди, в скором времени придется очень тесно пообщаться. И что-то мне подсказывает, не раз». А после того, как намекнула, она еще и хищно облизнулась. «У меня же возник вопрос. Вика, а откуда дровишки? В смысле, как ты смогла так точно изобразить произошедшее?» Тут почему-то Лера с Черничкой порозовели и отвернулись, принявшись фальшиво насвистывать какую-то мелодию. Я перевел взгляд на Маки, но даже пацанка несколько смутилась. «Вот так номер. Девчата, вы чего? Ну, мы просто ночью решили проверить, как там у вас дела, вот и глянули одним глазком», — смущенно пояснила Валерия. А Вика как раз оказалась рядом. «Хм, если вспомнить, то я действительно смог уловить знакомые ауры поблизости, но не среагировал на них. Все же девчата у меня забиты в подкорке как абсолютно безопасные и разумные». «Ну да ладно. И кстати, о безопасности. Акина, а как ты смотришь на то, чтобы покинуть команду Риас и работать под моим началом?» «Какой сложный вопрос», — сказала девушка, став серьезнее. «Я бы с радостью, но не хочу бросать друзей в такое сложное время. Если ты беспокоишься за ребят, то я могу помочь Риас найти нового ферзя. Для меня это не проблема. Знаю нескольких достаточно сильных разумных, подходящих для такой роли. И это тоже, но с президентом нас связывают узы давней дружбы. Я не могу ее вот так бросить», — призналась хмурая Акина. «Но если ты скажешь мне уйти из семьи Риас, я это сделаю. Даже не сомневаюсь». Акина воспитана как Ямато Надзисика, то есть идеальная японская женщина, и слушаться мужа является одним из столпов такого воспитания. Вот только станет ли она от этого счастливее? Однозначно нет. Поэтому я и не хочу требовать от девушки подобного, даже несмотря на то, что мне было бы спокойнее, будь она поблизости. Нет, я так не скажу. Когда ты посчитаешь, что можешь их покинуть, тогда и сделаешь это. Акина обрадовалась и крепко меня обняла. Но раз уж она не будет с нами, то придется повысить ее шансы на выживание иным способом. «Валерия, ты как себя чувствуешь?» «Все окей», — ответила дампирка, показав большой палец, направленный вверх. «Тогда сможешь поработать над Акина. Мне будет спокойнее, если она станет сильнее». «По стандартному варианту», — с намеком уточнила Лера. «Да, следует начинать постепенно. Проблема в том, что Акина является слугой Риаса, и если ей прикажут рассказать какие-то мои тайны, то у девушки возникнет дилемма: предать меня, либо не подчиниться своей госпоже. Хреновый выбор, как ни крути. Следовательно, не стоит ее ставить в такое положение и доверять свои тайны. По крайней мере, пока». Валерия кивнула, показав, что поняла свою задачу. Дальше девушки устроились в кружок и начали обсуждать свои дамские дела. «Так, девоньки мои дорогие, вынужден вас покинуть, так как мне уже пора», — сказал я, мужественно решив ретироваться. Дамы синхронно кивнули, к ним даже офис присоединилась, и продолжили разговор. «Я же отправился к Марье Марьевне, поскольку дела с иными фракциями были решены, по крайней мере, на некоторое время, мне хотелось заняться Черной Розой. Я рассчитывал, что к этому времени женщина смогла что-либо разузнать по этим ублюдкам. Царева сейчас была занята несколько меньше обычного и имела возможность отложить свои дела, чтобы поговорить со мной. Встретились мы в ее кабинете, находящимся в чертоге. Женщина разбирала кипу бумаг, но как только я зашел, с охотой отложила их в сторону. «Марья Марьевна, добрый день». «Добрый, Максим», — отозвалась она, с неодобрением смотря на стопку бумаг. «Чай, а давайте». С помощью магии женщина быстренько организовала две чашки с ароматным напитком. «Итак, черная роза», — произнесла Марья Марьевна и достала кристалл с информацией, но сразу передавать ее не стала. «Благодаря информации, предоставленной Волковым, мои ребята смогли разузнать, где у черной розы находится главная база, хоть и с большим трудом. И где же?» — нетерпеливо спросил у остановившейся женщины, подавшись вперед. «Средний Урал, Свердловская область, недалеко от горы Качканар», — ответила она, отдав мне кристалл. «Там они тренируются и проживают, в основном, но есть филиалы в иных городах Руси». «Отлично, теперь осталось зачистить ублюдков, а потом взяться за их покровителя среди нас». «Верно, но лучше немного обождать и не атаковать в одиночку, летя с шашкой наголо, как ты, скорее всего, планируешь». «Вы меня хорошо знаете», — кисло заметил я, вертя кристаллу в руках. «Есть немного», — с теплой улыбкой сказала мне женщина. «Тебе бы пора оставить большую часть таких столкновений на подчиненных. Негоже правителю быть в каждой бочке затычкой. С одной стороны ты, конечно, показываешь свою мощь, но с другой как бы признаешься в том, что не имеешь достаточно сильных и верных подчиненных. А это неправильно. Уж где-где, а у нас в стране много добрых молодцев и девиц, способных дать прикурить тем же демонам и же с ними. Да я и сам только недавно думал об этом. Вот как раз собираюсь собрать трех ребят и даровать им звание цветных корректировщиков». «Хорошо, и не действуй сразу. Установи на некоторое время слежку за их базой. Ее нашли только недавно, оттого не удалось собрать достаточное количество информации. Плюс мои подчиненные могли раскрыть себя, из-за чего пришлось осторожничать. Думаю, новый взгляд не будет лишним, но и не слишком медли». При этом Марья Марьевна замолчала, смотря на кружку в руках. Я же почувствовал в ее словах опасение. «Что-то не так, предчувствия у меня нехорошие», — призналась она, подняв на меня свой взгляд. «Что-то в скором времени должно случиться. Я, конечно, не могу видеть будущее, но уж поверь старой женщине, что прожила очень много. Что-то определенно должно случиться. И вовсе вы не старая», — высказал свое мнение, желая приподнять ей настроение. «Льстец», — констатировала Марья Марьевна, едва заметно улыбнувшись. «Но все же прислушайся к моим словам. То, что должно случиться, либо позволит наконец-то избавиться от внутренней гнили, либо добьет нас, раз и навсегда». «Хм, неужели она говорит о вскрытии предателя в круге? Если так, то слова женщины совпадают с описанием будущего Максом-старшим». «Понял, так и сделаю». Переговорив с Марьей Марьевной еще некоторое время о делах насущных, попрощался с ней и позвонил Меньшикову. «Здравствуйте, Максим Захарович». «Здравствуйте, Сергей Васильевич. У меня тут дело образовалось». «Вы сейчас у себя?» «Точно так. Тогда я залечу к вам». «Понял. Жду». Телепортация в офис ассоциации 7 заняла пару секунд. Быстрым шагом дойдя до кабинета Меньшикова, зашел внутрь. Само помещение было выполнено в оттенках бежевого с определенной долей роскоши. Мужчина сидел за большим деревянным столом и как раз отложил какие-то бумаги. Выглядел он лет на 45, с коротко подстриженными темно-каштановыми волосами, пронзительными зелеными глазами и прямоугольным лицом. «Итак, Сергей Васильевич, буду краток, поскольку время не терпит. Мне нужны ваши лучшие корректировщики для разведки одного объекта. Можно больше конкретики?» — спросил мужчина, когда я сел напротив него. «Я хочу узнать все, что можно о главной базе Черной Розы», — честно ответил я, показывая кристалл, данный Марьей Марьевной, «и о тех, кто ее населяет». «Ха-ха, не этого я ожидал», — ошарашенно признался Меньшиков, откинувшись на спинку кресла и уставившись на меня невидящим взглядом. Я не стал его торопить. «Да уж, непростая работенка предстоит. Нужны самые лучшие». «Верно. Так, так, у меня есть двойка ребят, которые такое осилят. Придется постараться, но и не такие дела проворачивали». «Прекрасно. Значит, я могу рассчитывать на вас, Сергей Васильевич?» — спросил, вытянув в его сторону руку с информационным кристаллом. «Да, Максим Захарович», — ответил Меньшиков, попытавшись забрать кристалл, но я по-прежнему крепко держал его пальцами. «Вы же знаете, почему я желаю уничтожить эту организацию наемных убийц. Да, и понимаете, что я заинтересован в этом деле не только как правитель фракции, но и лично. Никаких накладок и ошибок быть не должно. Понимаю. Хорошо, произнес я и отпустил кристаллу. Меньшиков кинул на него взгляд и поднес ближе к себе, после чего, настроившись, принялся считывать информацию. Это заняло у него минут 10, которые я тихо сидел, думая о бесконечно вечном. Что же, крепкий орешек, но не неуязвимый, вынес вердикт Сергей Васильевич, после того, как изучил полученные сведения. Как я и сказал, мои ребята с этим разберутся. Если у них выйдет, то на награду я не поскуплюсь, можете поверить. Зная, на что способна госпожа Валерия и вы, я даже не сомневаюсь, заверил меня мужчина. Хорошо, тогда не буду больше вас отвлекать, Сергей Васильевич. Мне еще следует подготовить все к штурму этой базы. Понимаю, Максим Захарович. Откланившись, я телепортировался в свой кабинет, расположенный в чертоге. Оттуда отправил сообщение разумным, которых выбрал для присвоения цвета. Вообще, несмотря на наличие этого ранга, еще ни один из корректировщиков его не получил. Правда, те, кто мог на него претендовать, в стране были. Но в связи со всеми последними событиями, мы решили не спешить. До сего момента, из сильных и адекватных корректировщиков, я смог отобрать тройку подходящих. Осталось только подождать и сделать им интересное предложение. Первой пришла Анна Сергеевна Никонова. Эта дампирка имела изящную внешность, волосы насыщенного темного цвета и большие красные глаза на красивом овальном лице. Ее внешность даже не портили 4 длинных шрама на шее. Одета Никонова была в достаточно закрытое платье в черно-красных тонах. Она, как и я, пострадала от черных роз. Убийцы уничтожили ее мать и сестру по заказу бати-вампира. Как я узнал, он был из аристократии, и дети-полукровки от человека могли серьезно опустить его в глазах остального общества. Далеко не все из вампиров могли рожать полукровок без потери репутации. Зная, какие кровососы расисты, я был склонен поверить в такую мотивацию. Все это произошло из-за того, что вампир, как-то оказавшись за пределом собственного довольно закрытого государства, решил переспать с приглянувшейся женщиной-магом. Видимо, думал он не тем местом, в результате чего на свет появились девочки-близняшки. Как вампир о них узнал, мне было неизвестно. В итоге, желая не допустить распространения инфы, этот отец года не поскупился на деньги и заказал черным розам женщину вместе с собственным потомством. Пришлось раскошелиться, так как мать Никоновой была сильной магичкой. Вампир, видимо, не знал, что детей двое, вот Анне и удалось спастись. Там вообще мутная история получилась, которую я не до конца смог узнать. Вроде как тогда еще маленькая девочка заболела и лечилась у родственников. Когда напали убийцы, мать смогла связаться с ними и рассказать о случившемся. Дальше Анна пошла по пути мстителя и достигла приличного уровня силы, специализируясь на магии крови. Это была достаточно универсальная школа. Можно и подлечиваться, и становиться сильнее, и проклинать врага, и защищаться, и убивать. Проще сказать, что с ее помощью нельзя, но есть и слабости. Лучше иметь особую предрасположенность, чтобы выжить максимум. Да и саму кровь можно уничтожить. В общем, узнать ее историю было сложно, но того стоило. Поздоровавшись друг с другом, я предложил немного подождать, пока все соберутся. Согласившись, девушка стала пить чай, который я телепортировал в свой кабинет. Следующим появился одетый в черную рубашку с черными же брюками, высокий брюнет со слегка растрепанными волосами, аристократичным лицом, которым он, скорее всего, уже покорил немало женщин с спокойными синими глазами. Это был Дмитрий Иванович Соколов, маг льда с весьма впечатляющего уровня силы для человека. Не Лавиния Рене или Серафолу, но тоже мог дать прикурить. Хех, каламбур. Соколовский, согласно собранной мною информации, был достаточно рассудительным и спокойным человеком, а еще за время своей работы никогда не брался за сомнительные дела. Происходил из весьма старинного клана, который также не был замечен во всякой чернухе. В наемники и потом в корректировщики Дмитрий пошел ради возможности заработать, получения репутации и нужных связей. Как и мой род, соколовские в последнюю пару поколений серьезно сдали, оттого мужчина выбрал эту стезю. Последним прибыл еще один брюнет, забавное совпадение, одетый в костюм двойку с красным галстуком, по имени Арслан Евгеньевич Давыдов. Этот улыбающийся мужчина с бледной кожей, темными глазами, зачесанными назад волосами и овальным лицом с бледной кожей не производил впечатления опасного разумного. Вот только его силы, как и у остальных присутствующих, были весьма велики. Давыдов управлял гравитацией, и мастерства с силой ему было не занимать. Как и у Соколова и Никоновой, Арслан, несмотря на свои немалые возможности, был сейчас не в лучшем положении. Так уж вышло, что он закусился с одним из аристократов из-за девушки. В итоге мужчина смог даже на ней жениться. Отверженный ухажер, происходивший из влиятельного клана, оскорбился и вставлял новоявленной ячейке общества палки в колеса, как только мог. В результате, Давыдова обходили стороной самые выгодные контракты. Кому из дельцов хочется иметь проблемы на пустом месте? Правильно, никому. Я же мог одним махом решить эту проблему. Итак, уважаемые, теперь, когда все собрались, то можно и поговорить о том, из-за чего я вас и собрал. В ближайшем будущем мне понадобятся сильные сторонники, у которых есть голова на плечах. После изучения большого количества личных дел и последующих долгих размышлений, я выбрал вас, как первых потенциальных цветов. Аво, слегка вальяжно удивился Арслан. Большая честь. Соколов и Никонова молчали, лишь с интересом смотря на меня. Да уж, не маленькая, фыркнув, согласился я. А за что нам такая честь, если не секрет? Спокойным тоном поинтересовалась Анна, поправив рукава платья. Потому, что вы подошли под мои критерии, а еще потому, что мы можем помочь друг другу. У всех вас есть определенные проблемы. Месть, желание вернуть клану былую славу и возможность жить спокойно, перечислил, посмотрев на присутствующих. После моих слов они подобрались, чего я и добивался. У меня же есть возможность помочь вам в достижении этих целей, но ради этого придется поработать. Можно побольше конкретики? Спросил Дмитрий, сложив вместе пальцы. Пожалуйста, но для начала я хочу услышать Анну Сергеевну и Арслана Евгеньевича. Мне интересно ваше предложение, отозвалась женщина, попытавшись скрыть волнение. Аналогично, ответил Давыдов, зачесав назад непослушные пряди волос. Прекрасно, первое дело будет достаточно серьезным, оно станет вашим экзаменом. Если хорошо себя проявите, я организую присвоение цветного ранга, и тогда перед вами откроются невиданные доселе перспективы. К тому времени ваши затруднения уже будут решены, а вы сможете работать на меня и страну с полной самоотдачей. Но дело, что я вам хочу предложить, является секретным. Чтобы узнать подробности, придется дать клятву о неразглашении.